Говоря об обращении города в деревню, мы разумеем, собственно, идеальные условия сельской жизни. Нынешняя же деревня, отчасти по влиянию города, отчасти же и по собственной грубости, далеко отстоит от этого идеала, да и приблизиться к нему не может, пока литургия в связи со школой не окажет своего очищающего действия. Хотя идея целомудрия и родилась в городе, но осуществиться она может только в деревне. Село, в котором мануфактурная промышленность составляет зимнее занятие, заключает в себе свойства города и деревни. Задача такой деревни-города — соединить достоинства города и села и устранить их недостатки. Выделение из природы, возвышение над слепой силою, развиваемые городской жизнью, также необходимы, как и близость к ней, являющаяся в деревне. Положительное целомудрие — это не оборонительная война, а наступательное действие против того духа чувственности, то есть пожирания и слепой производительности, который был обожаем в древности, который и ныне боготворится под видом ли материи, бессознательного, воли или, точнее, похоти. Брама — бесконечное сладострастие, похоть, Сива — пожирание, а Кронос — есть и Брама, и Сива. Этот же дух является и в учениях новейших трансформистов, и их противников, не допускающих превращений, изменений, а вечность разъединения касты. В секуляризованном, можно сказать, виде, без мифической своей оболочки. Согласно этим учениям, родоначальником живых существ является какая-нибудь гастрея, то есть орган пожирания, а излишек пожирания служит к размножению, является причиной борьбы и, следовательно, прогресса. Евангелие этих трансформистов могло бы начинаться так. «Вначале была гастрея» — желудок. «И гастрея была у природы. И сама природа была желудок». Таким образом, природное, естественное совершенство противоположно христианскому или даже человеческому. Природное — пожирание. Христианское же в отрицательном смысле пост, а в положительном творческий процесс, воссоздание своего организма, заменяющее питание. Природному размножению в христианстве соответствует в отрицательном смысле целомудрие, то есть отрицание рождения, а в положительном — всеобщее воскрешение, то есть воспроизведение из того излишка, который тратится на родотворение и из праха, произведенного разрушительной борьбой прежде живших поколений. Можно сказать, что между природным и христианским такое же отношение, то есть такая же поразительная противоположность, как между Троицею христианской и Тримурти индийской, открытию которой так обрадовались противники христианства, находя в ней изумительное сходство с христианскую Троицею, и действительно, сходство поразительное, там три и здесь три. Тримурти — индуистская Троица богов Брахмы, Шивы и Вишну, трех форм проявления Верховного Божества. Ей предшествует ведическая Троица Агни, Вайю и Сурья. Необходимость положительного целомудрия, не говоря уже о невозможности для отрицательного целомудрия полной победы, явствует из того, что пост — в смысле полного отрицания питания, есть самоубийство индивидуума, а всеобщая девственность — самоубийство рода. Если христианское учение не допускает самоубийства, даже когда оно совершается, когда лишают себя жизни посредством подвига, посредством двух великих добродетелей — постом и девственностью, то именно потому, что по божественному плану искупление должно совершиться через человеческий род. Ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Первое послание к Коринфянам, глава 15, стих 21. Иначе почему бы не допустить освобождения человечества от плотской жизни через подвиг девственности и поста? Такое освобождение произошло бы и не без участия воли, но воли отвлеченной, непосредственной. Эти-то противоречия, заключающиеся в отрицательном целомудрии, делают необходимым положительное целомудрие. Положительное целомудрие должно проявиться не через непосредственную только силу воли, а через посредство всей силы природы, обращенной в действие разумом, знанием, наукою, словом, полную мудростью. Положительное целомудрие действует не через лишение пищи, а посредством земледелия как опыта, обнимающего постепенно и всю землю, и земли, то есть планеты, и прочее, и обращающего весь этот материал на постройку как собственного тела, так и тел своих отцов и предков. Отсюда сама собою определяется сущность того организма, который мы должны себе выработать. Этот организм есть единство знания и действия. Питание этого организма есть сознательно творческий процесс обращения человеком элементарных космических веществ в минеральные, потом растительные и, наконец, живые ткани. Органами этого организма будут те орудия, посредством коих человек будет действовать на условия, от которых зависит жизнь растительная и животная, то есть земледелие как опыт, через который открывается знание земной планеты, сделается органом, принадлежностью этого организма. Органами его сделаются и те способы аэро- и эфиронавтические, с помощью коих он будет перемещаться и добывать себе в пространстве Вселенной материалы для построения своего организма. Человек будет тогда носить в себе всю историю открытий, весь ход этого прогресса. В нем будет заключаться и физика, и химия, словом, вся космология, только не в виде мысленного образа, а в виде космического аппарата, дающего ему возможность быть действительным космополитом, то есть быть последовательно всюду. И человек будет тогда действительно просвещенным существом. Несмотря на такие, по-видимому, изменения, в сущности человек ничем не будет отличаться от того, что такое он ныне. Он будет тогда больше самим собою, чем теперь. Чем в настоящее время человек пассивно, тем же он будет и тогда, но только активно. То, что в нем существует в настоящее время мысленно или в неопределенных лишь стремлениях, только проективно, то будет тогда в нем действительно, явно. Крылья души сделаются тогда телесными крыльями. Но чтобы окрылиться, одухотвориться, сделаться сознательно действующим, нужно полное воссоздание. Человек есть существо рожденное, а не непосредственно возникшее. Оно есть изображение и подобие отцовского и материнского организмов со всеми их недостатками и достоинствами. Хотя иногда некоторые из родительских свойств будут проявляться в нем в преувеличенном, а другие в ослабленном виде, но в этом случае он есть как бы интерференция, происходящая от столкновения двух систем волн и производящая или потемнение ослабления, или же усиление света. Человек, углубляясь в самого себя с целью самопознания, открывает, находит в себе самом предрасположение, наклонности, явления, для коих нет основания или причины в его собственной жизни. Так что из намерения познать себя выходит познание своих составных частей, сознание того, что было прежде него, от чего он сам, познающий, произошел, что в него перешло, то есть познание своих родителей. Душа человека не табула раса, не лист чистой бумаги, не мягкий воск, из которого можно сделать все, что угодно, а два изображения, две биографии, соединенные в один образ. Чем утонченнее будут способы познания, тем больше будет открываться признаков наследственности, тем ярче будут восставать образы родителей. Так что полный ответ на древний вопрос, написанный над воротами Дельфийского оракула «Познай самого себя», мы будем иметь во всеобщем воскрешении, как это будет видно из дальнейшего. Тогда «познай самого себя» не будет значить «знай только себя», от которого и произошел солипсизм. «Познай самого себя» заповедует одному, а не всем, говорит о знании и умалчивает о деле, указывает на самого себя и забывает о всех других. Всякое знакомство начинается взаимным заявлением о своих отцах и матерях. Мы не можем даже обойти такого заявления, если хотим назвать себя по имени и отчеству. А называя фамилию, мы переносимся иногда в глубокую древность. Называя себя по национальности или даже просто человеком, мы тоже определяем лишь свой род, свое происхождение. То, что считалось и считается еще пустою формою, именование по отчеству, приобретает все большее и большее значение. Генеалогия, которая до сего времени была самую презренную, самую безжизненную наукою, оживляется, из юридической она делается наукой естественную. Биография и в прежнее время начиналась выпискою из метрического свидетельства, но то была пустая форма. Настоящая же биография силится делать выводы из происхождения. Идеалом же современного жизнеописания нужно считать такое изображение жизни, в котором во всех событиях жизни описываемого лица выделено наследственное от благоприобретенного. Без наследственности нет возможности объяснить самых простейших явлений в жизни живых существ. Без этого невозможно понять, почему цыпленок, только что вышедший из яйца, уже способен бегать и клевать. Современное направление в науке идет вразрез с направлениями жизни, в основе коих положены принципы XVIII века. Прошлому веку не была известна самая простая истина, всеми считаемая за непреложную, что от собаки родится щенок, а от курицы — цыпленок. А сами философы, конечно, допускали ее в обыкновенной жизни, а в теории отвергали, и на отрицании этой истины хотели построить общество и жизнь. Для знания, допускающего наследственность, рабство негров должно казаться совершенно естественным. Касты понятны. Замещение должностей по наследству не будет странным, гордость предками в порядке вещей. А между тем, кто же из современных людей, так отстаивающих свое происхождение от обезьян, хотя и говорят, будто это пережитая фаза, но закон наследственности и в особенности закон атавизма вполне противоречит такой оговорке, кто согласится признать рабство негров, касты и прочее? Как же примирить эти противоречия знания с нравственными началами? Не возвратиться же к кастовому устройству, тем более что этим одним ограничиться нельзя в деле ретроградности, соглашаясь со знанием. А между тем человек не может, да и не должен отрекаться ни от знания, ни от нравственных начал. Знание и нравственность могут примириться на высшей ступени, при совершенной полноте знания и нравственности. Нужно прежде всего признать, что никакими общественными перестройками судьбу человека улучшить нельзя. Зло лежит гораздо глубже. Зло в самой природе, в ее бессознательности, зло в самом рождении и связанной с ним неразрывно смерти. Уничтожив посредствующие ступени, смерть сделала невозможную психическую классификацию лиц и основанную на ней группировку общества. Требование знания отцов есть требование постоянное, вынуждаемое всеми обстоятельствами жизни. Знание жизни отцов получает все большее и большее значение. Всякий врач, давая совет, желает прежде всего знать о жизни в патологическом отношении родителей и пациента. Жизнь отцов должна бы приниматься во внимание при определении рода занятий, и педагогия для успешности обучения должна бы знать образ жизни родителей учащихся. Итак, для обучения, для определения, что способен наилучше делать человек, для определения круга его занятий, для вступления в брак и тому подобное, для всего этого нужно знать жизнь родителей. Принимая во внимание громадную важность закона наследственности, должно признать самую священную обязанностью каждого вести психофизиологический дневник и первую религиозную обязанностью школы научить вести такие дневники. Для составления же программы сказанного дневника нужно никак не менее, как целый международный съезд психологов, физиологов и прочее. Эти дневники послужат основою для психократического общества. Первая христианская церковь, основанная только на чувстве, не могла удержаться на первоначальной высоте и должна была ввести внешний закон под видом канонического права, потому что не имела в основе знания. Также и родовая община, не имея в основе знания, не могла перейти в такой союз, который держался бы внутреннюю силою, чувством, без всякого внешнего принуждения, насилия. Наука в истинном, а не сословном смысле не может выразиться при юридико-экономическом устройстве. Наука должна состоять в психофизиологическом познавании человечеством самого себя через всех, без исключения своих членов, как мужского, так и женского пола, как высшего, так и низшего сословия. И на этом познании, или точнее взаимознании, человечество должно созидаться в союзы. Созданные же на таком прочном основании союзы будут неразрушимы, не подвержены разводу. Но пока между людьми существует борьба, пока люди будут считать себя за товар, который нужно подороже продать, пока они признают навсегда нужным внешний юридический закон, до тех пор скрытность и обман будут составлять орудие самозащиты. Экономическая оценка и юридическая истина не могут быть тождественны с научной истиной. Человечество, организованное юридико-экономически, не может знать себя. Когда же общество будет основано на знании, на вышеозначенных дневниках, оно примет психородовую форму, перейдет в новую фазу, столь же новую, как и самую древнюю. И задача России по делу воспитания диких кочевников для мирной жизни в сказанной программе найдет тогда твердую основу. Когда христианские миссионеры руководствуясь программою, выработанную наукою, свободную от торгово-промышленного давления, следовательно, христианскую же, проникнут повсюду, когда церковное устройство будет вместе с организацией знания, то есть когда приход, благочиние, епархия, частный синод, до синода, Международно-постоянного конгресса, будут ступенями более и более общих выводов из психофизиологических дневников. Когда эти выводы о наследственности, получив в синодальном конгрессе характер закона, вселенской истины, не зайдут в таком виде опять до первоначальных точек исхода, приходов, тогда в каждой человеческой душе образы родителей получат точную определенность. И если бы всеобщее воскресение зависело непосредственно от мысли, то оно тогда же и совершилось бы. В законе наследственности мы имеем дело с первородным грехом, принявшим органическую форму порока, обращающую любовь духовную в любовь чувственную, с необходимую ее спутницею — смертью. Знание закона наследственности может послужить для группировки людей в такие союзы, при коих может выказаться наибольшая деятельность по делу воскрешения. К числу таких союзов принадлежит и брачный союз. Не для половой страсти и слепого рождения соединяются два существа в браке, который должен быть соединением таких двух существ, которые наиболее пробуждают деятельность друг в друге и наименее чувственное влечение. Иначе сказать, в этом союзе животный половой инстинкт превращается в героизм, в подвиг, не как порыв, а как возвышенное продолжительное действие. Прогресс брака состоит в постепенном уменьшении чувственной любви и в увеличении деятельности. Очень возможно, что таким требованиям брака будут удовлетворять гораздо более, вероятнее же всего, что только такие союзы и будут удовлетворять этим требованиям, брачные союзы, заключаемые при посредстве образования между лицами разных народностей, даже рас. Образование, которое имеет целью приготовить не супруг, не невест, а дочерей, притом дочерей всех отцов как одного отца, будет, безусловно, необходимым посредником таких международных, междурасовых, междусословных браков. Свойство есть первая ступень восстановления родства, а международные брачные союзы столько же необходимы для предупреждения вырождения, как и для предупреждения войн. Брак, основанный на знании отцов, по мере перехода знания в дело, превращается в воскрешение, связывая все семьи в этом всеобщем деле. Превращение рождения в воскрешение есть совершенство брачного союза. Брак есть школа целомудрия и труда, с чем согласны и противники брака, когда говорят, что брак есть могила любви, конечно, чувственной. А вместе вопрос психофизиологический и должен быть выводом из тех психических и физиологических наблюдений, о которых говорено было выше. Брак, имеющий целью не рождение только, но и труд воскрешения, не может выражаться в оставлении родителей. Если жених не любит родителей своей невесты, а невеста родителей жениха, то прочного союза не может быть между ними по той простой причине, что вообще по закону наследственности жених и невеста в родителях друг друга могут приблизительно видеть то, что они будут в старости или зрелых летах, то есть будущность друг друга. Не по взаимным влечениям, вводящим в обман, а по тем чувствам, кои вступающие в брачный союз питают к родителям друг друга, может быть решен вопрос о браке. В родителях они могут видеть образы друг друга разделенными или разложенными на их составные части. Правда, недостатки родителей могут иногда нейтрализоваться в детях, и в этом случае, если только такой случай возможен, прочный союз брачной четы может, по-видимому, иметь место и без связи ее с родителями, но недостатки, нейтрализованные во вступающих в брачный союз, могут обнаружиться в их детях. Вступление в брак требует предвидения. Пусть же нам укажут другую путеводную нить, которая могла бы дать твердые основания для заключений к будущему, кроме наследственности, хотя в ней весьма много неразъясненного. Но закон наследственности разъяснится только тогда, когда мы поймем всю важность его для разрешения брачного вопроса. Развод же есть не решение, а просто отрицание брака, разрушение его, так как брак есть союз бессмертный, неразрушаемый даже смертью. Долг воскрешения требует, чтобы последствием брака было не оставление детьми родителей, а закрепление с ними связи. Человек оставит отца и мать не заповедь, а заявление факта глубоко безнравственного. Деятельность брачной четы в качестве членов прихода, как общества истории и древностей, или членов общества психофизиологического восстановления отцов и предков, выражается в их обязанности делать общую запись фактов, открывающихся из их сближения или сожительства. Обязанность эта налагается долгом воскрешения, потому что всякая брачная чета составляет необходимое звено в генеалогии человеческого рода. Кроме того, такая запись необходима для жизни душа в душу, а не слияние только в плоть едину, для уподобления тому единству, образ которого нам дан в единстве отца с сыном, или точнее в единстве сына и духа, одинаково любящих, одинаково ведающих отца, в ведении и любви к отцу, находящих свое глубочайшее единство. Разнородность, разносословность, разноплеменность есть, может быть, даже необходимые условия такой жизни, жизни душа в душу, невозможной без предварительного образования. По закону наследственности, запись эта будет не историей только супругов, но и их родителей, и даже вообще историей их рода. По колику сия последняя выражается в жизни супругов. Брак